Это сравнительно простой операцией. Думаю, я к ней уже почти готов. Можно нанести удар по участку накопления памяти, и тогда мозг человека станет чистым листом. Вы словно пройдетесь по нему ластик. Сохраняются все интеллектуальные способности, но приобретенный навык и знания исчезнут. Вы получаете человека чистеньким, будто новорожденным. Помните эксперимент с лягушкой? После операции она разучилась прыгать, но двигательный рефлекс не утратил. Разучилась ловить мошка, но глотательный рефлекс остался. Теоретически можно бы было обучить ее всему этому заново. Теперь возьмем нашего пациента. А вы твой, что вы убились? Берите его, кладите на стол! Ах, шнель! Раз, два, взяли! Подопытного перенесли на стол и уложили навзничь, причем Эндрю крепко придерживал его за локти, а Тимофей — за щиколотки. После того, как я синхронно обработаю электрический разряд два участка мозга, пациент совершенно очистится от предшествующей жизненной опыта, так сказать, превратится в киндер. Его нужно будет учить снова ходить, шифать, пользоваться туалет, а позднее считать, писать и так далее. Полагаю, что ваш педагог это заинтересует, тем более, что ведь уже имеется некоторые представления о склонностях этот индивид. Да, он отличается прекрасной реакцией, смел, обладает хорошо развитым логическим мышлением и уникальной интуицией. Надеюсь, все это поддается восстановлению. В другой обстановке Рас Петрович почувствовал бы себя польщенным столь лестной характеристикой. Нет уж. Но сейчас... Лучше смерть. Он представил, как лежит в розовой колыбельке с соской во рту и бессмысленно гугукает. А над ним склоняется леди Эстер и укоризненно говорит: «О, какие мы нехолостые! Снова мокренькие лежим!» У него конвульсии, сэр. Не очнулся бы. Невозможно, Эндрю. Наркоза хватит минимум на 2 часа. Легкие конвульсивные движения — это нормально. Опасность миледи в одном. У меня не было достаточно времени, чтобы точно рассчитать потребную силу разряда. Если летать больше, чем нужно, это убьет пациент или навсегда сделает его идиот. Если не допрать, в подкорке сохраняется смутный остаточный образ, который под воздействием внешнего раздражителя могут однажды сложиться в определенные воспоминания. Мы не можем рисковать. Пускайте разряд посильней. Эндрю, выстрелите 2 кружочка. Вот здесь и вот здесь. Не нужно будет подсоединяет электроды. Нет, нет, этим пусть займется Тимофей. А я ухожу, я не хочу это видеть. Я потом ночью не усну. Эндрю, ты пойдешь со мной. Я напишу кое-какие срочные депеши, а ты отвезешь их на телеграф. Нужно принять меры предосторожности, ведь нашего друга скоро хватится. Я, миледи, я, вы будете только мешать. Я немедленно извещу вас о результате.